Эшли, он понял, что дальше тянуть нельзя. Я знаю, что у вас в культуре принято ходить вокруг да около, как и у нас. Small talk. Но я пришел не для этого. И детей упомянул не просто так. Я предлагаю тебе отношения. Прости, она сделала круглые глаза. Но какие? Близкие. Вначале неформальные, но с перспективой перехода к серьезным. И даже к очень серьезным. Ему показалось, что это было сказано остроумно, но Эшли отчего-то медлила с ответом и смотрела на него строго и сухо. «Забавно», — наконец отреагировала она. «Я люблю прямоту. Но давай на чистоту, Гарольд. Я уже говорила тебе несколько раз, что воспринимаю тебя как друга. Это широкое понятие. Но не в этом случае. Я не верю, что тебе есть дело до моего генотипа. И не верю, что ты хочешь семью. Фенотип, то есть внешние данные, тебя, конечно, интересуют. Тебе нужен кто-то, с кем можно спать, и кто будет заниматься твоим жизнеобеспечением, физическим и психоэмоциональным, пока ты будешь жить своей жизнью, пропадать на полгода, а в перерывах развлекаться, проектируя своих дроидов. Тебе нужна не жена и не мать твоих детей, а постоянная женщина. Ведь не все пока могут делать роботы. Но не каждая женщина тебе подходит, и не каждая тебя вытерпит, поэтому ты подбиваешь клинья ко мне». «Ошибаешься. Роботы умеют все, и много лучше, чем люди. Но моя цель не разврат, а создание скучной, традиционной семьи и обзаведение потомством. А этого роботы не могут. У нас в Японии когда-то был понятный простой идеал женщины, похожий на цветок сакуры весной. Но когда я родился, он уже размывался. Молодежь его высмеивала и жить так не хотела. Поэтому я жил как бы на границе двух миров – глобального и архаичного. Кто-то из классиков говорил, что ночь, проведенная с женщиной, это ненаписанная глава книги. Тогда каждый ребенок – это целый ненаписанный роман, но я готов заплатить такую цену. Ты же вроде не пишешь. Ну, тогда это не сделанное изобретение. Я создаю произведения из металла, из пластика, и они оживают. Но я готов отказаться от этого ради счастья быть рядом с той, кого люблю. У тебя уже была семья. Голос Эшли звучал категорично. Ты должен помогать своей дочери. И поставить на себе крест? Не люблю эту фигуру. Я еще не старый. Да, она мне дорога. Я и на Юки не сержусь. Я буду платить все, что требует Всемирный кодекс. Но у меня еще может родиться сын. Я могу передавать кому-то, похожему на себя, свои знания, свой опыт. Ведь Япония – это сейчас острова стариков, острова утраченных надежд, дома престарелых и заброшенные поселки. Нет, разрухи нет. Все очень красиво и аккуратно опечатано, заклеено, ток и коммуникации отключены. Но люди не вернутся. Просто в установленный срок эти дома также аккуратно снесут. Эпоха заката, эпоха опадения сакуры. Мы надорвались. Слишком много сил потратили на попытку вырваться вперед, обогнать гайдзинов. Работали по 16 часов в сутки. Мужчины почти не видели семьи и почти перестали размножаться. А тут еще эта небольшая войнушка и ядерное загрязнение. И итог – последнее место в мире по фертильности. Что сделала бы европейская страна? Пустила бы мигрантов, разрешила бы клонирование, но любой ценой сохранила численность. Но мы этот путь не выбрали. Мы решили, что главное – сохранить свою душу. Поэтому автоматика заменяет людей. Старики работают до самой смерти в поддерживающих экзоскелетах и выпускаются самоучители и планы, какие поселки и городские районы будут закрыты в ближайшие 10 лет. Но это умирание, с которым страна смирилась, посчитав его чем-то вроде кары богов или судьбы, или даже не наказанием. Это слишком по-европейски – а кармой или сатари, просветлением, ведущим к смирению. Проблемы были с начала века, а катастрофа Второй Корейской войны только подхлестнула их. Проблемы копились, как снежный ком. Безработица, пустой пенсионный фонд. Все молодые и активные уезжали, налогов собиралось все меньше. Кто в Северную Америку, кто в Австралию с Новой Зеландией. И я уехал. Служить, учить, воевать. Лишь бы не жить в такой тоске. В Европе и Америке проще. Там демографию спасли гости с юга и востока, хотя цена этого еще может вам аукнуться. Отказ от идентичности, от самих себя. А на наших островах Мы тихо и мирно вымираем, как в книге «На последнем берегу». Это может занять века, но это страшно. Если бы все человечество ждала такая судьба, это хуже падения астероида. Я бы тогда предпочел, чтобы все закончилось быстро, как от пули. Ты знаешь, что такое кудокуши? Как умирают одинокие старушки в социальных кварталах Данчи. Наша надежда только на победу над старением, на технологическую сингулярность. Странные вы. Такие технологии и такая замшелая ксенофобия. Не надо было закрываться от мира. Я знаю, что для иностранцев переезд на японские острова почти невозможен. Туристам, пожалуйста, но вот остаться... Вы хотели сохранить чистоту нации, а в результате почти оказались на обочине. Спасли вас только роботы. А кто мешает вам с помощью тоже искусственной вагины, ой, матки, штамповать детей? Вы думаете, что у них не будет души? Не знаю. Но почему-то у нас мало таких рождается. Я не знаю, чем руководствуется правительство. Я считаю это ошибкой. Я думаю, ни у кого души нет. «Так чего ты хочешь, Гарольд?» — спросила она, не ответив на его выпад. «Зачем ты на самом деле пришел?» «Видимо, она не могла поверить и думала, что он шутит», — подумал австрало-японец. «Я хочу, чтобы ты была со мной. В законном браке, временном партнерстве или просто так. Это не важно. Но навсегда. До самой смерти». «Не ожидала?» «Дурачок ты!» — женщина усмехнулась, но не весело. «Все вы мужчины такие. Думаете, что вы такие хитрые, но вас видно насквозь. Может, в тактике боя вы и смогли бы обдурить кого-то, но не в отношениях. Побереги слова. Я это про тебя знаю. С того времени, когда ты нас с Максом тренировал, ты смотрел на меня не как преподаватель». «А даже если так, смотрел, и не жалею, так каким будет твой ответ?» Чопорно в то же время резко спросил Гарольд. «Извини, отрицательным. Прости, честное слово». Он не дернулся, но на секунду по его лицу пробежала тень. «Прости», — повторила Эшли. «Мне сейчас не нужен ни ты, ни Макс, ни кто-то другой. Я не провожу кастинг на эту роль. Съемки фильма отменены». Забавно. Гарольд потом помрачнел, словно до него только теперь дошел смысл ее слов. «Значит, отдел кадров уведомляет вас, что вакансия закрыта?» «Из-за тоталитарной автоматизации», — произнес он медленно и с расстановкой. Она опять не заметила его выпад, довольно грубый. «Я не думаю, что тебе нужна лично я. Если бы это было так, я бы это заметила. Но этот интерес — это не любовь». «А если бы ты знала, что это любовь, что ответила бы в этом случае?» «Тоже нет, потому что у меня огонек не загорается». Он знал, что у нее кто-то есть. Наводил справки по своим каналам, но также видел, что их отношения с этим адвокатишкой нельзя назвать серьезными, иначе бы она не стала приглашать его, Гарольда, к себе и ходить с ним на встречи, хотя все встречи были обставлены как дружеские. Синахара и тогда подозревал, что дело не в этом типчике, просто у нее другие приоритеты. Как там его звали? Рон Уизерс? Почти как персонаж из «Гарри Поттера». Можно стереть его в порошок. Вот только это не решило бы проблемы. Австрало-японец ощутил подступающую ярость. Якадзуна, значит, великий чемпион лузеров, повелитель вселенной френд-зоны. Знаешь, Синахара почувствовал, как кровь приливает к лицу. У людей, которые побывали в командировках в аду, немного другое отношение к жизни и к женщинам. Это накладывает свой отпечаток. Макс мне рассказывал про ПТСР. Отношение как к вещи, как к блюду на столе. Синахара кивнул, чуть скривившись при упоминании бывшего кадета Рихтера. Кем же он закончил свою бесславную карьеру? Рядовым боевиком или командиром бандитского отряда? Ничего, и до него доберемся, чертов предатель. «Но ты не волнуйся», — продолжал Гарольд, делая вдох. «Я не такой. Тебе ничего не угрожает. Я не испортился там, не стал, как они. У меня нет посттравматического синдрома. Наоборот, я закалился. Нет никого, с кем бы ты была в большей безопасности. Тот, кто причинит тебе вред или обманет тебя, сильно пожалеет», — сказал он, следя за ее реакцией, а Эшли молчала. «Просто я хочу, чтобы ты хорошо подумала. Я ведь не мальчик, который верит в чудеса. У меня конкретное деловое предложение. У меня есть капитал. Его хватит на первое время. Ты думаешь, я нищий? Я богаче любого, кто вертится вокруг тебя, но при любой беде смотает удочки. Я откладывал. Даже когда жил с Юки, сберегал процентов 10, ведь денег после того, как я стал работать по контрактам, было много. Она все равно спустила бы их на шарлатанов и снадобья, которые Кире ничем бы не помогли. Там неплохие проценты набегают. Ты сможешь выкупить свой дом у банка. Мы можем достроить его, как ты хотела, с балконами и террасой. Ты можешь уйти из корпуса сейчас и никогда о нем не вспомнить. Я могу не только защищать тебя, но и обеспечивать. «Вариант великого Гэтсби», — сказала Эшли, потерев себе лоб, на котором проступила небольшая морщинка. «Извини, но и он не пройдет. Как и не прошел у самого Гэтсби. И мне не нужен муж-наемник. Тебя убьют. Храни тебя потом за свой счет. Шучу. Если бы мне нужен был мясник, я бы не отпустила Макса. Давай на чистоту. У тебя руки по локоть в крови, а у него разве что до запястий. Ты хотел стать крутым мужиком, но мужчина не равно убийца. Тебе когда-нибудь снесет крышу, и ты... Ну, ты понял. Я уж лучше найду себе учителя или дизайнера. Извини за честность». «Не извиняйся. Странно, что не собачьего парикмахера или мастера интимных стрижек», — сказал он и заметил, что сарказм в его голосе заставил ее поежиться. «Ладно, не кипятись», — примирительным тоном сказала Эшли. «Про охранить — это была неудачная шутка. Ну и ты напрасно грубишь. Я, может, вообще никого не буду искать». «Да ну». «Я привыкла. Мне кота достаточно. На нем можно в шахматы играть. А нового заведу синего в горошек. Лет через 5 могу родить для себя, хотя ребенка можно и усыновить. Это даже поощряется. Например, мулата или черненького. А может, встречу все-таки своего принца. Не хотела тебя обидеть. Ты чудесный человек. Я желаю тебе всего добра на свете. Но для тебя лучше перестать жить иллюзиями. Ты существуешь в мире байтов со своими машинками. Общайся с людьми и будешь лучше их понимать. Больше проводи времени в компании, помогай друзьям и близким. И поверь, ты еще найдешь себе нормальную женщину. А если мне никто не нужен, кроме тебя? Врешь. Никогда не замечала за тобой такого. Я бы почувствовала. Я видела, что интересно тебе, но не более. Поэтому ты обманываешь. Я только не знаю, зачем. Но предположу, что в тебе говорит не любовь, а упрямство и гордыня. Другую? Он словно взвесил это слово на весах. Уже были, но я не чувствую к ним ничего. Да и все они как с фабрики клонов. Рихтер тоже так говорил, не упоминая о нем. «Это не из-за него», — сказала Эшли. «Между мной и Максом все кончено. И не из-за того, кто был после него. Хотя я и не обязана тебе это говорить. Я просто хочу быть собой». «Я думал, что ты не такая, как все». «Такая же. Борись со своей гордыней. Даже самый золотой человек не имеет права на другого. А в любви нет справедливости». «Гордыней», — Синахара повторил за ней возвышенное слово «arrogance». «Возможно. Я не христианин и не считаю ее грехом. А по происхождению синтоист, а по сути агностик. Может, я вообще ударюсь в буддизм? А что, если мы все всего лишь сон одного из нас, который вспоминает свою прошлую жизнь на земле?» Взгляд Эшли на секунду стал отсутствующим. Видимо, она проверяла сеть. «Извини, сообщение приходило про распродажу. Но я вылечилась от шопинга. Так вот, на чем мы остановились? Ах да, 2/3 моих подруг за 30 так живут. С котами, игуанами или роботами. Из тех, кто старше, даже больше. Молодые по молодости обжигаются, но потом тоже приходят к выводу, что лучше одной или одному. Я говорю о среднем классе, а не о тех, кто беременеет в 16 под наркотиками. Маргиналы и мигранты живут проще. А у высоких классов и истеблишмента другие проблемы, не как у среднего. Им приходится детей заводить, ведь надо обеспечить преемственность капиталов. Они пока еще смертные, но и там ценят свободу и пытаются от этого откосить. Но к их услугам любая прислуга, любые помощники и суррогатные матери тоже». «Понимаю», — произнес Гарольд, добивая чай и ставя чашку на блюдце. «У меня есть одна подруга. Она постоянно говорит, что хотела бы иметь детей. При этом она не дура. Понимает меня так хорошо, будто знает с рождения, дает советы. Но я не люблю ее. Мне она кажется слишком холодной и какой-то бесчеловечной. Мы с ней друзья, не более. Потому что нравишься мне именно ты». «О, Боже!» Эшли взялась за голову, будто та начала болеть, ероша волосы, которые без того были порядком взлохмачены. «Но это просто сюжет бразильского романа. Так почему тебе не попробовать с ней? Что ты привязался ко мне, как японский репей к собачьему хвосту? Я что, фотомодель или миллиардерша? Я в списке Forbes на обложке журнала People? Стой, успокойся!» На секунду ей должно быть показалось, что сейчас он схватит ее за горло и задушит. Про кибернетический палец она тоже помнила. Но японец протянул руку, чтобы поправить прядь ее волос, чтобы та не лезла ей в глаза. Она коснулась его руки. А он посмотрел на нее то ли со злостью, то ли с болью и досадой. «Проклятая нация!» — должно быть, подумала Эшли Стивенсон. «Ни хрена о них не поймешь. Ведь он всего лишь полукровка. А если бы был чистый японец? Отношение как головоломка. Представляешь себе пазл? Кто-то совместим с одним человеком, кто-то с двумя, а кто-то ни с кем из тех, кого встретит в жизни», — произнес Синахара. «Видимо, я деталь со слишком сложной конфигурацией. А еще отсталый, патриархальный и замшелый тип, несмотря на мою увлеченность прогрессом. Я химера из двух несовместимых частей. Я хоть и провел детство в Австралии, но много лет прожил в отсталых странах третьего и четвертого мира. Даже Япония не во всем равна вашей Европе, хотя я был и там редким экземпляром. У меня слишком строгие моральные правила. Я всегда считал, что выход из семьи не через дверь. И даже не через суд, а как из мафии или разведки, только через печную трубу крематория. Поэтому для меня было таким травмирующим расставание с Юки, хотя я и ничего к ней не чувствовал. Я всегда думал, что отношения имеют ценность, только если они навсегда». «Ну ты даешь. Тебе бы романы для Young Adult писать. Про вампиров и романтичных миллиардеров. Ты бы сам стал богачом. И не надо было бы охотиться на террористов». «Я серьезно. Если согласишься, всегда можешь взять свое слово назад и уйти», — сказал он ей. «В любой момент. А я нет. Только в гробу». «Даже на таких условиях я не соглашусь. И мой тебе совет. Как другу», — сказала она. «Раз уж пытаешься на мне применять приемы НЛП, то поработай над лицом. Оно у тебя слишком не выражает эмоций. И над тоном. Ты одинаковым голосом говоришь любовное признание, рассказываешь про военную операцию и про ядерный синтез. Женщинам это не нравится. Женщины любят ушами. И программируются только через уши. Женщины любят страсть. Я не заставляю тебя размахивать руками, как карикатурный итальянец. Просто чуть больше артистизма. И твоя осанка. Она слишком скованная. И больше смотри в глаза. В нашем мире попытка спрятать взгляд говорит о нежелании общаться или антипатии». «В вашем мире много странного. А с чего ты взяла, что я кинусь перебирать разные варианты? На этом рынке бешеная конкуренция, Гарольд. Если тебе нужна вакансия, за нее надо бороться. Следить за модой, стилем». «Я уже ни за кого не хочу бороться. Пусть все идут к чертям. Чувствую себя безумно старым. Слышала про зародыш, который хранился 70 лет и был потом имплантирован женщине. Он родился, будучи вдвое старше своих новых родителей, будучи даже старше своих новых бабушки с дедушкой. Он возник, когда президентом США был Рейган, застал еще Советский Союз, Берлинскую стену, программу «Аполлон», живого Элвиса Пресли. Забавно. Наверное, он родился очень мудрым. И мог бы учить родителей жизни. Возможно. А может, родился уже усталым и старым душой. В моей стране думали бы так. Иногда мне кажется, что со мной было что-то подобное. Либо я просто переживаю уже 8-9 воплощение». Его голос изменился. И он не накручивал себя. Эта ярость закипала в нем сама, медленно, но верно. «А ты помнишь, я говорил тебе, что костер любви быстро сжигает все топливо и гаснет, а огонек дружбы может светить всю жизнь и освещать дорогу во мраке?» «Помню, конечно». «Ваша беда, женщины, что вы путаете ритуал ухаживания с дружбой. Ты видела павлина-самца, который распускает хвост?» «Видела. В зоопарке. Он красивый. Мне их жалко в зоопарке. Я буду рада, когда последний в нашей стране закроют для посетителей. Вернемся к павлину. Ты что, думаешь, он при этом дружбу предлагает своей курице, растопыривая свой гребаный хвост? А олень, который борется с другим, сцепившись рогами, дружбу предлагает оленихе, которая смотрит за этим поединком коровьими глазами? Беда в том, что эволюция привязала только мужчину к женщине эмоционально и сексуально. Это было нужно для выживания, а женщина была привязана иначе, через материальные стимулы, питание и защиту, но и привычку. Другой привязанности к мужчине у нее нет, если это не ее сын. А когда мир изменился, и выживание в развитых обществах уже почти не стояло на повестке дня, появилась огромная разность потенциалов, которая создает эту дугу напряженности между полами. «Останемся друзьями» — это ведь не мужчины так говорят. Это знаменитый женский эвфемизм для выражения «пошел нахрен, неудачник, я найду еще круче, еще самцовее». Ну а этот, ладно, на подхвате пусть постоит. Для чего-нибудь да пригодится. А много ли одиноких мужчин пошлют нахрен хоть какую-то женщину, даже если она очень средней внешности и небольшого ума, на какое-то время сгодится. Но это время часто оказывается длиной в остаток жизни. Так вот, я понял, что тебе не нужна даже дружба. Знаешь, Гарольд, кто сказал, что тебе было бы так уж хорошо со мной? Трава всегда зеленее на другой стороне холма, сказала она, глядя на него с тревогой. Английская пословица. Я знаю, кивнул Гарольд, внешне чуть успокаиваясь. А хорошо там, где нас нет. Русская пословица. Да, Макс такую мне говорил. Он еще тот трусофил. Ее вариант на немецком. Знаешь, упущенные возможности только кажутся заманчивыми, а в реальности ничего хорошего в них может и не быть. Не жалей. А ты ведь даже не пытаешься с теми, кто на это годится. Всех отшиваешь. А эти твои избранники, с которыми я их видел. Адвокатишки, дантисты, тренеры, журналисты, у которых уже по 3-4 развода. Им не нужна семья, а мне нужна. Ты делаешь ошибку. И даже свою выгоду упускаешь. Подумай. Дорога в 1000 ри начинается с одного шага. Боюсь, что нашей дороги нет, Гарри, сказала она очень мягко. Наверное, ты права. Знаешь, я считал тебя удивительной, потому что придумал тебя, как своих виртуальных подружек. Но теперь я думаю, что и изумруд, и хрусталь, и стекло сияют, если их подсветить, произнес Гарольд. Но красота живет только в глазах смотрящего. А луна светит только потому, что освещается солнцем. Эта перемена эмоционального фона наверняка отразилась на его лице. Синахара заметил, как напряглась его визави. Видимо, подумала, как он может быть опасен для тех, кто перешел ему дорогу. И что, если захочет, сможет убить ее за долю секунды и сделать так, что никто не узнает. Что он совсем не лапочка, а опасный псих, у которого не было никакого ПТСР и не было раскаяния. Но не потому, что он здоров, а потому, что что-то было в нем не так с самого рождения. И на войне человека для него было убить, как задавить муху. Только ли на войне? И вдруг он вскочил и бросился к ней. Эшли вскрикнула. «Сейчас он меня прикончит». Эта мысль явно отразилась в ее глазах. А может, она могла ожидать не только убийства, но и другой формы насилия. Но Гарольд просто присел на пол у ее ног, не униженно, а церемонно, как буддийский монах, и, глядя на нее снизу вверх, проговорил. «Ну что, дуреха, боишься? Я себе скорее печень вырву, чем тебе больно сделаю». «Оставь себе печень», — произнесла женщина с напускной веселостью. Голос ее дрожал. «Сядь, пожалуйста, и успокойся». «Верно. Буду пить, а нам не пригодится». «А что ты предпочитаешь, пиво или ваше саке?» «Не люблю эту рисовую дрянь. Лучше текилу. Туда, куда я отправлюсь, ее будет хоть залейся. А еще там будут зомби. Только вместо вуду у них идея, что надо все поделить. Будет героин, калашниковы и много-много злых партизан». «Эй, подожди, не надо!» Но он уже отвесил ей поклон, вышел из комнаты и быстро сбежал вниз по лестнице. «Я напишу тебе, Эшли. Я не собираюсь пропадать насовсем». «Хювайота!» — крикнул он ей уже на ходу по-фински, не оборачиваясь. В холле зажегся свет. Умный дом выпустил его свободно и закрыл бы дверь за ним сам. Но он силой хлопнул ею, чуть не сломав автоматический доводчик и магнитные замки. «Хуэвайота! Доброй ночи!» Транслятор сам перевел ему эту фразу на английский, а заодно на японский. А теперь Гарольду показалось, что на каком-то языке она звучит как ругательство. Что-то про яйца. Вроде бы на испанском. Или на сербском. «Хуэва. Да я сам вижу, что хреново все». Но что с этим поделаешь?»